Вековечной тоской пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды, степь была пуста, ни дорог, ни троп. Передовые полки уходили далеко вперед, не встречая живой души. Видимо, татары заманивали русские полчища в пески и безводье. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. Здесь только матерые казаки знали, где доставать воду. Была уже середина июля, а Крым еще только мерещился в мареве. Полки растянулись от края до края степи. От белого света, от сухого треска кузнечиков кружились головы. Ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней. Много телег было брошено, много извозных мужиков остались у телег умирать от жажды. Иные брели на север к Днепру. Полки роптали. Воеводы, полковники, тысяцкие собирались в обед близ полотняного шатра Голицына. С тревогой глядели на повисшие знамя. Но никто не решался пойти и сказать: «Уходить надо назад, покуда не поздно. Чем дальше, тем страшнее. За перекопом мертвые пески».